Он сел рядом со мной, и мы тронулись с места. Свернули на лесную дорогу и проехали по ней до вершины холма. Внизу светились окна Сен-Жиля. Часы пробили 8. «Вам будет, возможно, не так легко», — медленно сказал он. «Они стали другими. Я имею в виду вашу мать и Бланш, и Поле, и Рене. Только девочка осталась прежней. Девочка не изменилась». Он засмеялся. «А хоть бы и изменилась», — сказал он. «Она скоро сделалась бы снова моей. В ее мире есть только один кумир — я». Мы проехали вдоль липовой аллеи, пересекли по мосту ров. У ворот я остановился. «Дальше я машину не поведу», — сказал я. «Это опасно». Он вышел и стал рядом. Зверь в чаще, втягивая носом воздух. «Изумительно», — сказал он. «Так пахнет только здесь. Это Сен-Жиль». Теперь, наконец, когда все было решено, он разрядил пистолет и вместе с патронами положил в карман. «Ну, желаю удачи», — сказал он. Затем добавил с улыбкой. «Слушайте!» Он сунул 2 пальца в рот и свистнул. Раздался долгий пронзительный звук, и почти сразу ему ответил лаем Цезарь, не яростным, не так, как стал бы лаять на чужака. Возбужденный, визгливый лай переходил в вой, в поскуливание. Свист все продолжался и продолжался, заглушая остальные звуки. «Этому фокусу вы не научились?» — спросил он. «Ну, ясное дело, нет. Откуда вам было его узнать?» Он улыбнулся, помахал рукой и прошел в ворота на подъездную дорожку. Взглянув на террасу, я заметил на ступеньках в свете фонаря над дверями чью-то поджидающую его фигуру. Это была Мари Нуэль. Когда она увидела, как он идет большими шагами по дорожке ко входу в замок, она с криком сбежала к нему вниз, он подхватил ее на руки, закружил, и они поднялись на террасу. Оба вошли внутрь, пес все еще скулил. Я сел в машину и тронулся с места. Глава 27. Делал я все, как автомат. Свернул на липовую аллею, затем направо, на дорогу в Вилар. Путь был такой знакомый даже в темноте, что я вел машину механически. Ехал осторожно, так как обожженная рука все еще напоминала о себе, и я сознавал в той мере, в какой был на это способен, что не могу рисковать. Ошибка приведет и форт, и меня в канаву. Я сосредоточил все внимание на руле и дороге, и усилие, которого это потребовало, вытеснило мысли обо всем ином. Я не пытался представить себе жизнь, которая осталась позади. Казалось, когда он переступил порог и вошел внутрь, опустился железный заслон и отгородил от меня замок и его обитателей. И я должен теперь прятаться, должен искать укрытие во мраке. Приезд в Вилар принес странное облегчение. Дороги таили в себе угрозу, но это были нервные нити, ведущие обратно в Сен-Жиль. Вилар внушал доверие. По освещенным улицам прохаживались люди. Я повернул в нижнюю часть города и, проехав мимо рыночной площади, остановился у городских ворот. Посмотрел на противоположную сторону канала. Высокое окно, выходящее на балкон, было открыто, в комнате горел свет. Белла была дома. Когда я увидел свет в ее окне, что-то во мне дрогнуло. Что-то замершее с той минуты, как мы с Жаном Деге обменялись одеждой. Железный заслон был между мной и замком, а не между мной и Беллой. Она не подпадала под табу. Свет в ее комнате, ласковый, радушный, говорил о реальности, о подлинных вещах. Для меня было теперь очень важно отличать подлинное от ложного. А я уже больше не мог сказать, что. Белла скажет мне это. Белла поймет. Я вылез из машины и прошел по пешеходному мостику к балкону. Вошел в комнату через застекленную дверь. В комнате было пусто, но я слышал шаги Беллы в кухоньке за коридором. Я ждал. И через минуту она была тут, постояла на пороге, глядя на меня, затем закрыла дверь и подошла поближе. «Я тебя не ждала», — сказала она, — «но это не важно. Если бы я знала, что ты придешь, я бы повременила с обедом». «Я не голоден», — отозвался я. «Я ничего не хочу». «Ты плохо выглядишь», — добавила она. «Садись, я принесу тебе чего-нибудь выпить». Я сел в глубокое кресло. Я еще не решил, что ей сказать. Белла принесла мне коньяк и смотрела, как я его пью. Коньяк немного согрел меня, но оцепенение не прошло. Я чувствовал под рукой подлокотник кресла. В его прочности была безопасность. «Ты был в больничной часовне?» — спросила Белла. Я уставился на нее. Понадобилось время, чтобы понять, о чем она говорит. «Нет», — ответил я. «Нет, я был там утром. Я приостановился. Спасибо за статуэтки. Мари Ноэль была очень довольна. Она уверена, что они те самые после починки. Ты была права, когда посоветовала так ей сказать».